артикул 12 и приклад в ширину. Был человек и нет человека. Непривычные к этому скорбят, поминают ушедшего в молитвах, говорят о нем только хорошее. Ну а привычные, те стараются поскорее забыть о случившемся. Они ведь понимают, что недалек и их черед. Так зачем же тогда омрачать свои, может быть, последние часы? Нет, лучше делать вид, что ничего не случилось, и тем более, что день-то выдался погожий. Небо очистилось от туч, светило солнце, отряд, довольно-таки сильно растянувшись, ехал по холмистому полю. Впереди ехали сержант и мадам, которые, пусть и на одну сторону, по-дамски, но весьма уверенно держалась в седле. Затем, отставая на добрую сотню шагов, ехали Чика, Хосе и Франц. И уже совсем позади всех едва поспевал Гаспар, с детства не склонный к верховой езде. Бывший кучер со слабой надеждой поглядывал по сторонам, однако ни дороги, ни селения нигде не было видно. Молчали уже пятую версту. Наконец Чика не выдержал, вздохнул и сказал: «Если бы я родился в России, так лежал бы сейчас на печи, славил доброго царя и грелся до седьмого пота». «А вы знаете, — вдруг оживился Франц, — в Смоленске меня научили готовить настоящий русский квас. Когда тебе жарко, так жарко, что просто нечем дышать. Ну вот, опять начинается», — поежился вконец продрогший Хосе. Франц обиделся и замолчал. И снова поехали молча, и каждый думал о своем. Но скоро Чика вновь заговорил: «Проклятая дорога! Она сама не знает, куда нас ведет. Не так ли, господа? И через пять шагов, ну, что молчим?» Хосе и Франц не отозвались, Чика поморщился, сказал: «Этак еще немного, и мы заболеем баварской болезнью». Однако ни Хосе, ни Франц и не подумали спросить, на что это он намекает. Но Чика уже было все равно, желают его слушать или нет, и он опять сказал: «Баварская болезнь», — покачал головой и добавил: «Ужасное зрелище! Да и к тому же это было...» Тут Чика перешел на шепот: «Это было первое пришествие белой дамы». При упоминании этого имени Франц и Хосе сдержанно заулыбались, но Чика их уже не замечал. Он неотрывно смотрел на ехавшую впереди мадам и говорил: «Это было еще в октябре, при первых заморозках. Настоявших в Витебске баварцев, и только на них напала какая-то очень странная болезнь. Да-да, друзья мои, почему-то ни нас, итальянцев, ни французов, ни голландцев, ни кого-либо еще эта болезнь даже не коснулась. А вот на них, на баварцев, нашло. И все они ходили бледные, белые, как смерть. Они уже ничего не хотели, а были сонные и злые, как осенние мухи. «Где тот дом, в котором умирают?» — спрашивали они один у другого. Им указывали на белый дом с белыми колоннами и белым крыльцом. Они входили туда, садились рядом со своими уже мертвыми товарищами, которых кто-то складывал в отменном порядке. «Не смейтесь, это истинная правда!» Садились, курили трубки и умирали. А потом и их кто-то складывал, одного на другого, как сухие дрова. И когда в этот дом уже нельзя было войти, так много там было умерших, тогда 6000 оставшихся в живых баварцев построились в походную колонну и с барабанным боем, и с развернутыми знаменами прошли по мосту через Двину и свернули на Виленскую дорогу. «Дезертиры!» — кричали мы им. «Нет, мы идем в Баварию», — отвечали они. И никто не решился их останавливать, потому что уходили они с оружием, а лица у всех у них были белые, глаза безумные. Баварцы не боялись смерти. И Чика замолчал. Франц, подождав и осмотревшись, с опаской сказал: «Но Курт ведь не баварец?» «Да», — согласился Чика, — «это так. Но Курт — это совсем другое. Там все совершенно ясно. Там его охмурила она, то есть сами знаете кто. А вот баварцы... Что было с баварцами? Неужели они — это тоже она? Кто мне про это хоть что-нибудь скажет?» И тут Чика, наконец, замолчал и задумался. Да, странная была история. Тот дом с колоннами стоит и по сей день. В нем... никто не живет. Майор Иван Скрига. Итак, Чика молчал, и Франц молчал, молчал Хосе. Молчала и мадам. Да и сержант вроде бы тоже молчал, но уж очень особенно. Или, если это прямо... называть, то сержант тогда был в очень сильном гневе. Ну еще бы! Ведь, выходя от Лабуле, мадам поклялась, что сразу после того, как они перейдут через реку, она расскажет ему все, все, все. И что с этого? Да ничего. А он ведь не спешил с расспросами. Он же старался быть тактичным. И вот они сперва перешли через мост, потом лишились Курта. Жаль Курта. Зря он тогда так погорячился. Потом и была стрельба. Они скрылись в лесу, и перешли на шаг, а сержант все молчал. И они еще долго ехали шагом, потом солдаты, наконец, отстали, и вот лишь только тогда он напомнил мадам про ее обещание. И вот что она ему ответила, будто в насмешку. «Я вас понимаю, сержант, но и вы меня, прошу великодушно, поймите. Генерал поставил меня в крайне невыгодное положение, не сообщив вам о том, кого же именно вы должны доставить в ставку императора. А посему? Вначале вы вообразили, будто я русская шпионка, но помилуйте, сержант, если бы я и действительно была таковой, то, оказавшись в лагере у партизан, я тотчас бросилась бы к русскому ротмистру, ну и так далее. А я осталась с вами. Зачем? Вот и я думаю, зачем? Это сержант сказал уже очень сердито. А мадам это было все равно. Она, если выражаться без прикрас, продолжала чирикать вот что. Вот и прекрасно. Далее, а если бы я была, ну, как бы это лучше выразиться, да, а если я была бы доверенным лицом господина генерала, то разве бы я... помогала вам расправиться с этим, как там его, Лабуле? Но, конечно же, нет. Итак, мой любезный сержант, тут вы еще раз ошиблись, приняв меня за резидента на сей раз французской разведки. Так кто же вы тогда? А вот на это я вам ответить не могу. Но, простите, мадам, вы же сами обещали мне все рассказать. Да, обещала. Я и рассказала. Но только то, что касается лично меня. А в остальном я связана определенными обязательствами, и поэтому должна, нет, просто даже обязана молчать. Но и как же тогда клятва? Клятва? Да, это прискорбно. Давая ее вам, я до того увлеклась, что совершенно забыла, что мною ранее уже было обещано и тоже клятвенно. Вот. И тут мадам вообще перестала что-либо говорить и опустила глаза. Теперь она ехала молча и, судя по ее лицу, в совершенно спокойном расположении духа. В то время как сержанта просто трясло от гнева, но все же, сделав над собой невероятное усилие, он вначале досчитал до 16, так как именно столько было им пройдено компаний, а потом, по возможности, ровно, спокойно сказал. «Ну, хорошо. Тогда только о личном. А кто ваш муж, мадам?» А мадам молчала. «Отвечайте». Мадам медленно подняла голову, печально посмотрела на сержанта и, наверное, впервые за все время их знакомства сказала искренне, правдиво.